Соцсети. Бесконечная витрина или фабрика комплексов. Соцсети изменили наше отношение к деньгам, превратив их из простого средства обмена в показатель статуса, успеха и даже счастья. Твоя лента — это как бесконечный торговый центр, где витрины подобраны лично для тебя. Умные алгоритмы знают о твоих желаниях больше, чем ты сам, и круглосуточно показывают идеальную жизнь, которую, кажется, можно купить. Вот блогер распаковывает новый гаджет, вот подруга постит фото из экзотического путешествия, а вот таргетированная реклама тех самых кроссовок, о которых ты думал вчера. Это создает постоянное давление и ощущение, что твоя жизнь недостаточно хороша, а для счастья не хватает лишь одной покупки. Давай посмотрим, как это работает на примерах наших героев. Кейс Максима. Кроссовки и зависть. Максим увидел у одноклассника новые брендовые кроссовки. Потом их же показал его любимый блогер. Зависть начала грызть его изнутри. Это было не просто желание иметь красивую вещь. Это было чувство, что он отстает, что он не в тренде, что его статус в классе под угрозой. Переписка Максима с другом. Друг, фото новых кроссовок. Зацени, что предки подогнали. Максим. Вау, крутые. А про себя думает. Блин, почему у него есть, а у меня нет? Я что, хуже? Мне тоже такие срочно нужны, чтобы не выглядеть лохом. Это классический пример давления тренда. Соцсети создают иллюзию, что у всех вокруг идеальная и богатая жизнь. И если у тебя не так, с тобой что-то не в порядке. Кейс Насти. Токсичный блогер. Настя была подписана на фэшн-инфлюенсера, которая каждый день советовала новую чудо-сыворотку или идеальные джинсы. Поначалу Настя доверяла и покупала, но потом заметила, что ее кошелек пустеет, а счастье не прибавляется. Она провела небольшое расследование, заметила, что у постов блогера стоит пометка «реклама», а потом увидела ту же самую сыворотку еще у трех блогеров с почти одинаковым текстом. Настя поняла, это не искренние советы, а работа. Блогер просто отрабатывает рекламные контракты. Она отписалась от этой токсичной витрины, из желания скупать все подряд сразу уменьшилась. Кейс Артема. Давление успеха. Артем листал соцсеть и видел посты однокурсников. Один купил машину, другая уехала работать в Дубай, третий хвастается повышением. У него внутри все сжалось. Появилась мысль: «Я отстаю. Мне 23, а у меня ничего нет. Может, взять кредит и тоже купить машину, чтобы не быть хуже». Но он вовремя включил критическое мышление. Он начал мысленно деконструировать посты. «Так, у этого машина, но я знаю, что он живет с родителями, и кредит ему помогали платить они. Это уехала в Дубай, но постит фото только из отелей, а не с работы, где, я слышал, она вкалывает по 12 часов». Он понял, что люди показывают только фасад. За кадром остаются кредиты, помощь родителей, бессонные ночи и неудачи. Это не вся правда, а лишь ее красивая часть.